Прислужницы сняли с Лин Чжияна верхнее платье и головные украшения. Государь тоже снял с себя одежду и, протянув белую ручку с острыми ноготками, схватил Лин Чжияна за руку и втянул его на ложе с украшениями из слоновой кости, опустил шелковый полог и тут же уснул. Так правитель царства женщин вступил в брак. Прибыв в гостиницу, Тан Ао все еще надеялся, что день свадьбы будет отложен. Ждал он, ждал, успел уже поужинать, но никаких вестей не было. Как раз в это время несколько пожилых простолюдинов возвращались от дворца. Они-то и рассказали ему о том, как начальник стражи велел воинам стрелять в народ. Узнав эти подробности, Тан Ао даже побледнел от ужаса. «Только что вы говорили, почтенный Тан Ао, что государь обязательно отложит день свадьбы», — сказал ему До Цзыгун. «Оказывается же, все получилось совсем иначе. Даже было пущено в ход оружие, словно против разбойников. Видно, государь думает только о разврате и совсем не заботится о благе народа. Пройдет сегодняшний день, и нам предстоит заняться очисткой речного русла и получить за это деньги. А надеяться на то, чтобы нам вернули почтенного Лин Чжияна, пожалуй, нечего». Тан Ао пришел в полное замешательство. В это время явился приближенный государева дяди со множеством слуг, присланных ухаживать за Тан Ао. «Дядя нашего государя, — сказал приближенный, — приказал кланяться и передать вам, сударыня, следующее. Сегодня уже поздно, и он не может прийти, а завтра на приеме он увидит государя и поговорит с ним об очистке речного русла, и тогда он лично попросит прощения у вас за невнимание к столь знатной даме». Сказав это, он удалился. Вслед за ним ушли и простолюдины. На другой день Тан Ао и До Цзыгун прождали государева дядю до поздней ночи, но он так и не явился. До Цзыгун пошел поразузнать новости и выяснил, что народ, окружив плотной толпой резиденцию государева дяди, ожидает там, как развернутся события. За всю эту ночь Тан Ао не сомкнул глаз. На следующий день он поднялся на рассвете, и До Цзыгун сказал: «Смотрите, почтенный Тан, вот и день настал. По-моему, дела складываются так, что мы сможем уехать отсюда только после того, как отведаем крашеных яиц». Примечание. Крашеными яйцами угощают родственников, когда они приходят поздравить забеременевшую женщину. «То есть как это?» — не понял Тан Ао. «Вот уже два дня, как наш Лин Чжиян состоит в браке с правителем», — ответил До Цзыгун. «Пройдет несколько дней, и, может быть, придется поздравить его с зачатием, а вы ведь зять государевой жены. Неужели же такого близкого родственника не угостят крашенными яйцами?» Не зная, что придумать, Тан Ао вынужден был сидеть без дела и ждать известий от государева дяди. Оказывается, на следующий день, после того, как государев дядя уговорил толпу разойтись, он отправился во дворец, но государь отговорился болезнью и не принял его. Узнав, что дворец его окружен народом, ожидавшим решения об очистке речного русла, дядя государя сильно взволновался и не решался вернуться к себе домой. Боясь, как бы Тан Ао не уехал, он послал стражников охранять городские ворота. Затем он приказал слугам отнести Тан Ао в гостиницу вино и угощение и послал на джонку несколько корзин с рыбой, мясом, курами и утками, чтобы задобрить людей. Весь этот день он провел во дворце государя. На следующий день было еще совсем рано, когда государь проснулся. С весьма недовольным видом он призвал к себе своего дядю и спросил его: «Где эта женщина, снявшая воззвание?» «Сейчас она в гостинице», — доложил дядя. «Так как вы, государь, не отдали никаких распоряжений, она, вероятно, решит сегодня уехать». «Если она действительно сможет очистить реку, то благо народа так дорого мне, что из любви к моим подданным я отпущу свою первую любимицу. Если же она не справится с работой и введет нас в лишние расходы, то моя любимица останется у нас, а с той мы взыщем все убытки. Как вы на это смотрите?» Услыхав это, государев дядя очень обрадовался. «Таким способом, ваше величество, и денег даром не потратите, и успокоите народ. Если же она очистит речное русло, то избавит нашу страну от беды. Право это то, о чем говорят, одним ударом двух зайцев убить». «Ну, давайте на этом и порешим», — сказал государь. Государев дядя отправился к Тан Ао в гостиницу. Они обменялись приветствиями. Оказалось, что фамилия дяди государя — Кунь. Ему еще не было 50 лет. Голос, лицо и манеры у него были как у евнуха. После того, как выпили чаю, дядя государя сказал Тан Ао: «Вчера народ толпой окружил дворец и говорил о том, что, узнав о наводнениях в нашем царстве, вы прибыли сюда только для того, чтобы помочь нам. К сожалению, я был занят делами при дворе и не мог посетить вас. Очень виноват перед вами, надеюсь, что вы простите меня великодушно. Что же касается вашей родственницы, то, попав во дворец со своими товарами, она внезапно тяжело заболела и в настоящее время еще не поправилась. Когда мы ее вылечим, то, разумеется, доставим на вашу джонку. Что до разговоров о том, что она стала государевой любимицей, то это сплетня, пущенная простым народом, и, конечно, верить нельзя. Но мне хотелось бы знать, какие у вас имеются соображения по поводу очистки речного русла. Я еще не имел случая видеть вашу реку и установить причину ее засорения, поэтому не решусь высказывать свои предположения, — ответил Тан Ао. При осмотре реки я буду просить вас не отказать мне в ваших советах. В ответ на это государев дядя кивнул головой. О том, что случилось дальше, вы узнаете, если прослушаете следующую главу.